Эпилог. Я лежал в прозрачной капсуле, обмотанной проводами. Провода опутывали и меня самого. Голова была облеплена электродами, перед глазами переливались разноцветные лампочки. Состояние мое было, мягко говоря, нервным. Меня била мелкая дрожь, сердце бешено колотилось. Единственное, что бросилось в глаза, это была не реанимация. Я постепенно стал успокаиваться и начал более адекватно воспринимать окружающий мир. Первым, кого я увидел, был майор Лямкин, почему-то в очках и белом халате. Он постепенно отсоединял провода от моего тела и собирал их в толстый пучок. «Поздравляю вас, Антон Леонидович, вы справились». «Справился с чем?» «С тестированием новой системы виртуальной реальности. Вы вызвались добровольцем, за хорошую плату, естественно. Да, собственно, чего я вам рассказываю? Вы ведь и сами все помните». «Я помнил, кто я и зачем я здесь. Помнил контракт, подписанный собственноручно. Более того, я даже обстановку игры сам выбирал. Как долго я здесь пролежал?» «Трое суток с небольшим», ответил Лямкин, вынимая капельницу из руки. «В принципе, могло быть и больше. Все системы вашего тела работали исправно». «А мозга?» «С мозгом похуже. Но вы ведь сами запросили максимальный уровень сложности. Вот и пришлось выдумывать дополнительные трудности, вроде атрофии мышц и обезвоживания». Я посмотрел на свои толстые мускулистые руки, облегченно вздохнул. «Когда я оделся, мы отправились на небольшую кухню пить чай. Временами меня еще одолевали сомнения в реальности происходящего. Чай нам принесла Ксения, точнее, ее реальный аналог, работавший здесь же. Была она чуть старше своего образа в игре и с более длинными волосами. Налив три кружки и поставив рядом вазочку с печеньем, она присела с нами и начала предъявлять претензии. «А почему ты меня не трахнул? Там такой момент подходящий был. В бане». «Знаешь, солнышко», — начал я ей объяснять, «во-первых, я человек женатый, во-вторых, ты еще ребенок, а в-третьих, состояние у меня не то было». «Вот не надо», — возмутилась наглая девка. «Жену свою ты не помнил. Я вовсе не ребенок. Мало ли, чего там в игре сказали. Мне, чтоб ты знал, 19 лет уже, а состояние твое тут ни при чем. Эту функцию мы не отключали». «Виноват, признаю», — сдался я. «А это и правда ты была?» «Нет, конечно, бот компьютерный. Я только изредка управление на себя брала». «А остальные?» «Тоже боты, а внешность сканировали, у кого попало. Надежда Васильевна вон там столы протирает. Денис – мой знакомый. Его здесь нет сейчас». «Так что с экспериментом?» – спросил я наконец. «Результат отличный. Все показатели по максимуму. Пройдены все возможные варианты. Более того, скажу, вам удалось в игре понять, что это игра». «А что тут непонятного? В жизни обычно умирают насовсем, а не загружаются сохранения». «Вы не единственный, кто участвовал в испытаниях. Так вот, другие даже не догадывались». «А блокировка памяти обязательно?» – поинтересовался я. «Нет, все по желанию. Но сложно относиться всерьез к тому, что точно является игрой. Пусть даже эта игра неотличима от жизни. А вот если другой жизни человек не знает, относиться к игре он будет совсем иначе». «Да, пожалуй, вы правы», — ответил я ему и тут же перевел разговор на более приятную тему. «А что с моей оплатой?» «Деньги уже переведены на ваш счет», — псевдомайор улыбнулся. «Даже с небольшой премией. Руководство довольно и не против продолжить сотрудничество». «Сейчас вряд ли. Возможно, позже», — ответил ему я, а сам подумал, что нужно отдохнуть. «Еще пара таких испытаний, и у меня просто съедет крыша». «Всего доброго. Хором пожелали Лямкин и Ксения, когда я, одевшись, направился к выходу. «И вам не болеть», — бросил я, не оборачиваясь. Улица встретила меня летним теплом и ярким солнечным светом, который бил по глазам словно молот, невзирая на солнечные очки, которые я предусмотрительно надел перед выходом. Дверь за мной закрыл улыбающийся во всю ширь своей цыганской физиономии Василий. Иван Булавин. «Без памяти». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.